Глава 17. Бдение. «Мама, пожалуйста, выброси эти цветы!» Лаура рассмеялась. «Что? Элли, не нужно быть такой категоричной. Это просто лаванда. Между прочим, она хороша, как успокаивающее растение. Иногда ее добавляют в наполнитель для подушек или кондиционер для белья». «В том-то и дело, мама! Выброси букет сейчас!» Мама изменилась в лице, а затем резко остановила машину, зарулив на обочину. Они успели отъехать совсем недалеко. Отсюда Элли вполне могла дойти пешком и до школы, и до дома, но до места, в котором можно было неплохо провести время за приятным разговором, нужно было еще добираться. В районе нескольких километров не было никаких магазинов или кафе. «Элли», — сдержанно начала Лаура, но лицо ее приобрело неприятный красноватый оттенок. «Сейчас ты перестанешь повышать на меня голос, извинишься, и мы поедем дальше, хорошо?» «Мама!» — не унималась девочка. «Мамочка, пожалуйста, послушай, ты просто не понимаешь, что это такое. А я понимаю, поэтому очень тебя прошу, выброси эти цветы!» «А ты, как всегда, считаешь себя умнее всех, Эльга?» — раздраженно спросила мама. Ее рот вновь начинал вытягиваться в знакомую узкую полоску. «Я пыталась быть хорошей мамой для тебя сегодня. Хотела, чтобы ты не была дома, когда там идет подготовка. Но ты снова так себя ведешь!» Бу-бум. Кровь отлила от лица Элли. Она почувствовала, как что-то тяжелое прокатилось внутри, сверху вниз. «А что происходит дома, мама?» — негромко уточнила девочка. «Почему ты меня увезла?» Лаура дышала часто и прерывисто. Было сложно понять, что именно происходит с ней, что за мысли крутились в ее голове и заставляли вести себя так противоречиво. Общение с мамой было похоже на то, что бабушка называла закалкой в детстве. Серафима приучала близнецов принимать то горячий, то ледяной душ, помогая им вырабатывать что-то важное. Кажется, это называлось сложным словом «иммунитет». Подготовка к суточным бдениям, Эльга. В гостиной ставят гроб. Элли тяжело вздохнула и посмотрела в окно. Лембит ушел сам. Смерть не была страшной, а путешествие в низовье должно было состояться, хотелось этого кому-то, кроме Элли, или же нет. Но те ритуалы, что живые люди придумывали и воспроизводили вокруг утраты человека, были ужасны. Драма, как ее называл ткач, разъедала все хорошее, заполняя пространство чем-то очень плохим. Все соберутся у гроба и будут суетиться, потом горько плакать и страдать, и все это, несмотря на то, что бабушка отправила Лемми в низовье сама. Мама сталкивалась с мнимой смертью не впервые, а внутри деревянного ящика никого, совсем никого не было. Нужда изображать трагедию была значительно хуже, противней и тяжелее самой трагедии. Людей пугала совсем не смерть. Их пугали гробы, свечи и невнятно поющие дядьки в темной одежде. Почему этого никто не понимал? «Мы сейчас поедем туда, куда собирались, и я не хочу слышать ничего больше про эти цветы. Они будут лежать в машине, пока мы с тобой обедаем, и никому не навредят». Девочка пожала плечами. «Я не слышу твоего ответа, Эльга», — настойчиво проговорила Лаура. Казалось, что она взяла себя в руки, но от прежней улыбки не оставалось и следа. «Хорошо, мама». «Отлично». Машина снова тронулась с места. Остаток поездки до кафе, которое мама присмотрела для совместного обеда, прошел в тишине. По пути Элли размышляла о том, какой Лауру мог знать ее папа. Какой мама была до того, как все произошло? В голове вертелись мысли о том, что родители точно не выбирают друг друга просто так. Но нынешние ткачи Лаура были не похожи совсем. Пожалуй, Элли бы даже могла окрестить их абсолютными противоположностями. Ткач был веселым, а мама — грустной. Мама делала Элли больно, а ткач из-за этого злился и пытался ее защитить. Ткач был посланником из неведомого мира, который находился под нами, а мама отказывалась верить во все это, считая, что бабушка и ее миссия — это какая-то тяжелая болезнь. Но когда-то давно, когда еще ни Элли, ни Лемми на свете не было, они были похожи, любили друг друга, и именно поэтому вообще появились близнецы. Верить в то, что это произошло случайно, девочке не хотелось. Маленькая кофейня на рубеже городского поселения Ихасты славилась домашней выпечкой и приятными ценами. Те взрослые, что работали в Тарту, заезжали сюда утром и брали обед с собой. В будни приятное местечко пустовало. «Выбирай стол», — безэмоционально сказала мама, когда они с Элли зашли внутрь. «Что тебе взять?» «Что-то с колбасой и сыром». «Хорошо». Элли выбрала круглый стол у большого окна. Через стекло было видно пустую улицу. Напротив кофейни располагалась парковка, а уже за углом начинался густой, непроходимый лес. Мама вернулась к Элли со слойкой и кружкой горячего чая. Себе она взяла стакан воды и тарелку супа, похожего на пюре. «Это же не суп на самом деле», — сказала девочка, когда мама садилась напротив нее. «Это крем-суп». «А выглядит как пюре». «Приятного аппетита, Эльга», — закрыла Лаура неинтересную ей тему. «Жуй хорошо». Элли откусила кусочек от разогретой булочки и принялась тщательно его жевать. Булка явно была не свежей, а микроволновка сделала тесто еще тверже, чем нужно. Возможно, слойка была перегрета, а может быть, изначально плохо приготовлена. Но взрослым нравилась здешняя выпечка, поэтому маме о том, что на самом деле слойка была абсолютно невкусной, знать было не обязательно. «Большое спасибо», — сказала Элли. «Тебе вкусно?» — поинтересовалась мама, пробуя свой суп. «Очень», — соврала девочка. «А мы можем поговорить или мне лучше сейчас молчать?» «Мы можем поговорить, если ты не будешь на меня кричать и выкидывать безосновательные обвинения». «Хорошо, я хочу поговорить о папе». Лаура подавилась. «Что?» «Ну, мамочка», — Элли выдавила из себя улыбку. «Ты же уже говорила со мной о нем тогда, вечером. И сегодня я подумала, что мы можем поговорить об этом снова». «Тогда я была не совсем трезва». «Но и говорила, что ты не пьяная». Мама тяжело вздохнула. «Что ты хочешь знать, Элли?» «Хочу узнать, каким он был». Девочка отложила слойку и развела руками. Врать почему-то у нее получалось очень хорошо. «Пока мне известно только, что его зовут Элиас Грэм». «Каким он был?» — медленно повторила фразу Лаура. «Ну, хорошо». Мама посмотрела в тарелку и отставила ее от себя. «Я буду говорить только то, что посчитаю нужным». «Конечно», — миролюбиво улыбнулась Элли. «Только это». «Что ж, твой отец был весьма и весьма зациклен на той теории, которую продвигает Серафима. И, пожалуй, это было единственным его негативным качеством. В целом он был очень красив, талантлив, решителен и чувствителен». Лаура сделала паузу и посмотрела в окно. «Но помешанность на болезни матери его сгубила. Не знаю, что происходит в этом чертовом лесу, но он ушел туда добровольно, и все. «Значит...» — Элли склонила голову вниз. «Он просто сделал так, как она сказала?» «Нет, что ты». Мама взяла ложку в руки и начала ее рассматривать. «Он искал способы избавиться от этого. Не знаю, как правильно обозвать пророчество. Но проблема была в том, что он верил в него, а не в то, что его матери нужна помощь». «Как он боролся?» «Не знаю точно. Читал какие-то книги, говорил, что нужна моя помощь. Я отказалась». Элли понимала, что следующий вопрос может вызвать непредсказуемую реакцию, но все же решилась его задать. «Почему ты решила ему не помогать, мама?» Лаура положила ложку на стол. «Потому что всего этого не существует, Эльга. Его нужно было спасать от матери, а не от того, что она придумала». Девочка кивнула. Мамин скептицизм не имел никаких границ. Никто не хотел признавать вину. И это было ясно. Все верили в то, во что хотели. В то, во что поверить было легче всего. «Мам!» Элли отодвинула от себя тарелку, повторяя движение Лауры, и тихо проговорила. А ты бы хотела встретиться с ним вновь? Пусть даже он не похож на себя. Просто представь, что он существует, и с ним все в порядке. Появилась такая возможность, и неважно как, хотела бы». Лаура поднялась с места. «Нет, Эльга, знаешь, как говорят? Если любишь, отпусти. Я давно, очень давно его отпустила. Мне грустно лишь от одного. Вы с ним слишком похожи. Именно от этого порой мы не можем поладить». «Я не виновата в том, что похожа на отца, мама?» «Нет, конечно, нет, Элли. В том, что обида на него распространяется на тебя, виновата только я сама. Ты доела?» «Я... да». Элли посмотрела на слойку, которую успела откусить лишь один раз. «Тогда идем. Кажется, мне мы достаточно переждали. Я думаю, все уже расходятся». Девочка поднялась вслед за мамой и побрела к машине. Ноябрьский холод суровил. «Через пару дней?» — думала Элли. «Для выхода на улицу понадобится пальто или даже шуба». Но ее уже здесь не будет. Мама усадила дочь в машину и уселась за руль сама. Странное короткое времяпровождение, которое должно было, по мнению Лауры, что-то изменить, закончилось, не успев начаться. «Знаешь, Эльга, я думаю, ты все-таки права». Не успела Элли отреагировать, как мама взяла букетик лаванды, который лежал возле рычага по правую сторону от водительского сидения, и, открыв окно, выбросила его на парковку. Девочка пораженно уставилась на Лауру. «У меня начинает болеть голова от этого запаха. Возможно, аллергия». Машина тронулась с места, и Элли поспешила выглянуть из салона для того, чтобы проследить, куда упали цветы. Прямо на ее глазах рядом с лавандой появился тот самый дед-хамелеон. Он поднял букетик с асфальта и поспешил аккуратно спрятать его где-то в складках понча. Заметив Элли, ткач со знаком «минус», привычно ухмыльнулся девочке и даже помахал. «Мам!» — не задумываясь, воскликнула девочка. «Что?» — без особого интереса отозвалась Лаура. «А на самом деле неважно». Эльга села на место и пристегнулась. Мама оказалась права. Когда Эльга и Лаура пересекли порог Эмидемы, стало ясно, что происходившее в гостиной все это время заканчивается. Обеденный стол куда-то исчез, остались только привычные диваны и стулья. На всех поверхностях в комнате, полках, подоконниках и столешницах стояли зажженные свечи. Шторы были плотно задернуты, а потому слабый огонь оставался единственным источником света. Все выглядело так, будто бы на улице успело давным-давно стемнеть. Вокруг того места, где когда-то завтракала, обедала и ужинала семья Грэмов, стояло трое человек. Все они были повернуты спиной к выходу, а потому издалека Элли смогла узнать только двоих — бабушку и старика Расмуса. Последнего выдавал небольшой горб. «А я вам говорю!» Как и всегда, сознанием дела протяжно и с сильным искажением слов говорил он. «Надобно с заката. Рано вы зажгли-то, дорогая моя Фима». «Не рано», — отмахивалась бабушка от него. «Было принято решение ставить сейчас. Дочка спать пойдет, ей еще работать. Надо, чтобы посидела хоть чуть-чуть». «Ну, тела-то нет», — заявлял Расмус так гордо, словно отсутствие мертвого лембита в ящике было его заслугой. «Чай не скиснет». Элли слышала слова взрослых лишь мимолетом. Все ее внимание привлекал человек, который стоял по центру, прямо между Серафимой и Расмусом, и никак не реагировал на их диалог. По его высокому силуэту струилась черная одежда, а седые волосы скрывались под черным головным убором. Несомненно, это был дед-хамелеон. «Мерзкое это существо!» — выкрикнула девочка, срываясь с места. «Уже вообще ничего не стесняешься!» Распаляясь с каждой секундой, Элли подлетела вплотную к ткачу со знаком «минус» и силой дернула его за осточертевшее пончо. Бабушка больно хлопнула ее по руке. «Отстань!» — гаркнула Эльга. «Сама его привела! Вот теперь стой и позорься!» Дед-хамелеон обернулся, и Элли отшатнулась. Это был совсем не он. «Простите, пожалуйста, Иса, Сергий», — послышался нервный шепот мамы где-то позади. «Дочь не ведает, что творит от горя». «Иса, отец, батюшка, в переводе с эстонского. «Ничего, ничего», — тихо проговорил Сергий. «Эльга должно быть». «Да, Иса Сергий», — больно схватив за руку Элли, отвечала мама. «Оставьте», — мягко улыбнулся мужчина. «Отдохните сейчас. Поговорю с ней». Лаура тяжело вздохнула и ушла в другую комнату. Бабушка и Расмус последовали за ней. Иса Сергий был священником местной церкви, в которую Элли с самого детства отказывалась ходить. Она знала, что бабушка вместе с мамой и Лемми иногда посещали службы по воскресеньям и даже иногда ждала во дворе окончания молитв в храме. Должно быть, тусклое освещение, появление злого ткача на парковке и неприятный диалог с мамой сыграли с Элли злую шутку. Сергий совершенно не был похож на кого-либо из ткачей, и мрачной присказкой о низовье от него не веяло вовсе. «Простите, пожалуйста», — тихо сказала Элли, рассматривая священника все внимательнее и внимательнее. «Я правда не хотела». «Ничего, дитя моё», — ответил Сергий. «Ты испугалась моего одеяния?» «Наверное», — соврала Элли. «Да». Несмотря на черное платье, так похожее на пончо деда Хамелеона издалека, Сергий выглядел вполне безобидно. Он был достаточно полным, пожилым и крайне умиротворенным человеком, чье красное широкое лицо пряталось в кустистых усах и бороде. На объемном животе Сергия висело причудливое овальное украшение, напоминающее брошь на шляпе ткача. «Это поминальная брошь?» — уточнила Элли. «Очень красивая!» Иса Сергий тихо хохотнул. «Это миниатюра Пюхтицкой иконы Успенской Божьей Матери», — ответил он. «Знаешь ли ты, что такое Пюхти, дитя?» «Нет», — честно призналась девочка. «Это гора, святое место. На ней был явлен священный образ Богородицы, который люди затем возвели в икону. Это было очень давно». «Понятно», — пожала плечами Эльга. «Ей было неинтересно». «Я понимаю», — проницательно заметил Иса Сергий. «За брата болит твоя душа. Проводы тяжелая ноша. Но пока они идут, можно исповедоваться, вспомнить былое, и плохое, и хорошее». «Я ничего не забывала. Он пропал не так давно». «И все же». Священник протянул руку к Эльге и приложил ее к лбу девочки. «Пока идет всеночное бдение, думай о том, в чем есть твоя вина. Проси прощения и прощай сама. Это очистит путь мальчика, даст ему силу и оставит память о нем». «Тут не мне надо извиняться, понимаете?» Элли сделала шаг назад, стараясь разорвать ненужный ей физический контакт со священником. «Я не понимаю, зачем нужны эти бдения, если гроб пустой?» Сергий покачал головой. «Тело в Царстве Божьем не важно. Важен лишь дух. А дух всегда рядом с теми, кто любит и помнит». Эльга тяжело вздохнула. «Я боюсь, что он не в царстве, у Бога. Ну, понимаете, он там». «О чем же ты, девочка?» «Лемби тут у Уни. Вы можете не тратить свое время. Ему не нужна помощь с проводами. Ему нужна я». «Ты Уни?» Сергий задумался, а затем ужаснулся и перекрестился. «Зачем же ты поминаешь дьявола у гроба брата своего, Эльга? Это страшный грех!» Элли пожала плечами. «А я больше не боюсь ни грехов, ни Туни, ни Бога. Я теперь ничего не боюсь. Такая у меня судьба». Отец Сергий снова перекрестился и перекрестил девочку. «Не для шуток время. Большое горе произошло. Подумай о том, что я сказал, Эльга. А я послушаю тебя снова после панихиды». С этими словами отец Сергий склонился к Элли. «А сейчас позови свою маму, девочка. Нам с ней нужно поговорить». Эльга кивнула и отправилась в ту сторону дома, куда сбежали старик Расмус, бабушка и мама.